Глава 3. Откровение и открытие. Максимилиан Цирин. Пространственный портал распахнулся, и мы с Агатой шагнули в небольшую, но уютную комнату, утопающую в коврах. В своей гостиной Альтер Анцерский не пользовался никакой мебелью, только ковры и мягкие пуфики. И вот сейчас он, привлекательный худощавый мужчина среднего роста, сидел на одном из подобных пуфиков и читал нечто увлекательное, так как его чувственные полные губы то и дело раздвигались в улыбке. Вернее, читал до нашего появления. Вскинув голову и увидев непрошенных визитеров, Альтер вскочил и с удивлением спросил. «Профессор Цирин? Агата? Что-то случилось?» «Случилось», — кивнул я и махнул рукой, давая хозяину разрешение сесть обратно. Сам же уселся прямо на ковер. Агата испуганно прижалась к моему боку. «Вот же мелкая трусиха! Как мстить отцу за испорченное детство? Так это мы можем. А когда приходит время ответ держать за свои бандитские действия, тут же скукоживаемся под боком у ректора!» Альтер все еще продолжал стоять, недоуменно смотря на нас своими глубокими синими глазами. «Садись, Альт. Разговор будет неофициальным и нелегким». Приятель опустился назад на высокий пуфик и, испытывающе, взглянул на меня. «Что-то произошло, Макс?» «Произошло. Только не сегодня, а 13 лет назад. Голые скалы. Замок Альфора Анцевесского. Небольшое селение на его землях. Селянка Зара. Припоминаешь?» Несколько секунд Альт задумчиво молчал, припоминая события тех давних лет. Потом ошеломленно взглянул на меня и повернулся к моей ученице. «Агата!» Девочка всхлипнула, все так же смотря в пол и боясь поднять глаза на отца. «Агата!» — кивнул я. «Но я не знал». Мужчина был явно растерян. «Даже подумать не мог, что...» «Понимаю. И думаю, что вам с Агатой надо обязательно будет пообщаться вдвоем, без свидетелей. Но пока она к такому разговору не готова. Очередной портал, и я приказал. Агата, сейчас иди в свою комнату. Завтра явишься на занятия, как обычно». Ребенок кивнул и, не поднимая глаз, встал и шагнул в портал. Тот тут же захлопнулся. А я повернулся к хозяину комнаты. У девочки было очень тяжелое детство. Не знаю, винит ли она в этом тебя до сих пор, но внимание твое ей явно необходимо. Причем, как ты понимаешь, внимание именно отца, а не преподавателя. Вот, можешь полюбоваться. Из пространства выпал аккуратно упакованный в прозрачный белый пакет скретчер. Альтер отпрянул, глядя на растение с настоящим ужасом. «Это она принесла?» «Да». Ее охранка засекла этой ночью на крыше, прямо над твоей спальней. О побочных действиях почесуйчика она не знала, а вот чесаться хотела тебя заставить. «Хороший подарочек. Хотя, кто я такой, чтобы ее винить? Как ты догадался, что она моя дочь?» «Из всех знакомых мне магов только ты мог так свободно общаться с червишами». «Теперь уже и червиши? Весело. Надо ей посоветовать выбрать специализацию, связанную с флорой и фауной. Цены ей как магу не будет». Я пожал плечами и поднялся с ворсистого ковра. «Тебе сейчас надо многое обдумать, да и ей тоже. Мой тебе совет — не тревожь ее хотя бы пару дней. Если я понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти». И я шагнул в портал. «Магдалена. То есть как это ушел?» Стоя в холле, матушка в недоумении смотрела на меня. «Мам, я аж уже сказала. Заявил, что у него много дел, и ушел. Передав плащ Краму, бессменному нашему дворецкому, я повернулась к родительнице. У меня жутко гудят ноги после нашей долгой прогулки. Ты не против, если я пропущу ужин?» Герцогиня рассеянно кивнула, все еще переживая, что ее матримониальные планы потерпели полное фиаско. И я спокойно удалилась в свою комнату. Уже больше получаса я лежала на своей шикарной широкой кровати, вытянув ноги и бездумно глядя в потолок, украшенный безвкусной лепниной. Настроение было... Да не было его вообще. Вот опустошенность, да-да, была. Нет, я, конечно, была рада, что одной проблемой на сегодняшний день стало меньше. Но полностью от навязчивого внимания Ули меня это не избавит, лишь отсрочит дату свадьбы. А мать так просто не отстанет. И вот именно это меня и добивало. В родном доме я всегда чувствовала себя как зверь в клетке. Мамина любовь меня убивала, в буквальном смысле этого слова. Дверь раскрылась, пропуская незваную гостью, и сразу же закрылась, на этот раз на замок. «И что тоскуем, девица-красавица?» На круглый дубовый столик у кровати опустился поднос, а моя гостья уселась, поджав ноги на кровать. «Спорим, ты с утра ничего не ела?» «Даже спорить не буду», — улыбнулась я. «Ты, Элли, как всегда, права». «Вот, я тоже так думаю, поэтому налетай на бутерброды с колбасой и сыром. Ужин, конечно, не ахти какой, но не с голодным желудком же спать ложиться». Я согласно кивнула и взяла с подноса угощение. Говорили мы долго, почти всю ночь. Я рассказала тетке обо всех своих приключениях, в том числе о цирхах и лернеях. Да, конечно, не должна была. Да, Цирин будет в ярости, когда узнает, что мне нужен был хоть кто-то, кто не будет говорить мне гадости в лицо. А наоборот, поймет и пожалеет. Я была права. Когда мой рассказ закончился историей исчезновения Ули, Элеонора пренебрежительно фыркнула. «И из-за кого из этого мужского племени ты так серьезно переживаешь? Все они козлы, Элли!» — улыбнулась я. «Ты ж, кроме Ули, никого из моих знакомых не знаешь. Так познакомь. Зачем дело встало? Давай прямо утром, как проснемся, соберемся и отправимся к тебе в Китиш». «Ты серьезно?» — удивленно посмотрела я на тетку. «Мать же не отпустит. Да куда она денется? На тебя она уже посмотрела, полюбовалась. С женихом твоим в очередной раз попыталась свести. Так что все, ее миссия, считай, исполнена». «А дед? Ленка, когда ты такой трусихой стала? Ничего тебе мой батюшка не сделает!» Я лишь вздохнула. Ночью у меня снова были посетители. На этот раз хранитель. Дух был явно недоволен моим поведением. «Видящая, как ты могла?» «Ох, сколько пафоса! Неужели Ули так быстро успел его довести до полной кондиции? Хотя в способностях своего жениха я никогда не сомневалась. Но вслух я спросила другое. Откуда вы в моем сне? Вы же не Ирги». «Мы когда-то создали Иргов», — отмахнулся от моего вопроса Лерней. «И я, как последний из своей расы, до сих пор могу ими повелевать. Ты лучше объясни, почему ты прислала в библиотеку закрытое место этого глупого теленка?» «Ну, вообще-то он не теленок, а мой будущий муж. Вы ведь не хотите, чтобы меня заперли в хозяйских покоях, разлучив со всеми амулетами, и заставили всю свою жизнь заниматься только мужем и многочисленными детьми?» Дух внимательно посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Я понял твою мысль, видящая, и готов помочь тебе. Не беспокойся, твой возможный супруг выйдет из закрытой библиотеки только тогда, когда ты сама этого захочешь. Но браслет я тебе все же верну, так, на всякий случай». И утром на моей руке вновь красовался древний амулет. Здорово. Прав был профессор. Лерней от меня так просто не отстанет. Но хоть обещал с Ульрихом помочь, и на том спасибо. На завтрак я опоздала, чему только обрадовалась. Покрутилась у зеркала, полные губы, тонкий нос, серые глаза и моя любимая худоба. В общем, ничего не изменилось. Надев байховый цветистый халатик длиной по колено, спустилась по черной лестнице в кухню. Повар обрадовался мне как родной. Да, в принципе, это почти так и было. Я спасла от родильной горячки его дочь. И теперь Жданир каждый день, глядя на своих внуков, вспоминает меня добрым словом. Наевшись пшеничной каши, сваренной для слуг, и запив ее клюквенным морсом, я маленьким бочонком выкатилась в общий зал. Именно там меня и поймали Элли и дед. Тетушка была одета по-дорожному, под длинным теплым пальто черный брючный костюм, который, несмотря на полноту Элеоноры, очень ей шел. Полусапожки на каблуке шпильки, из кожи антара. Примечание. Антар – хищное животное, внешне напоминает огромного толстого крокодила с зубами и хвостом пираньи. Поймать его чрезвычайно трудно, а убить еще труднее. Именно из-за этой трудности шкура антара высоко ценится на рынке. Для магов она интересна тем, что, будучи эластичной, не пропускает кислоту, облегая тело, словно родная кожа. Конец примечания. На голове шляпка с широкими полями, в руках саквояж с вещами, готовый лопнуть при любом неосторожном движении. Деда? Эли? Скоротей хмыкнул. Ты ж сама долго гостить здесь не хотела. С Ири я пообщался. Она сейчас занята отловом твоего беглого жениха. Внимательный взгляд мне в глаза. Я краснею, отвожу взгляд. Смотрю неотрывно в пол, понимая, что тетка меня не выдала и ничего отцу не рассказала. Дед довольно кивает головой в такт каким-то своим мыслям. Так что мешать твоему немедленному возвращению в Китиш она не будет. Твой отец сразу же после завтрака, который ты умудрилась проспать, срочно отбыл ко двору императора по какому-то жутко тайному внутреннему делу. Остальные родичи, как ты понимаешь, приехали в замок не столько ради тебя, сколько ради бесплатных трапез и развлечений. Поэтому я решил в этот раз пойти на поводу у своей дочери и переправить вас обеих на Рось. У тебя есть несколько минут. Иди, собирайся. И вот уже через несколько минут я вместе со своей неутомимой тетушкой стою возле царского дворца и вдыхаю такой желанный запах свободы. «Лена!» — раздался сбоку удивленный голос моей подруги. А вот и она сама, красивая миниатюрная шатенка 22 лет, одетая в долгополую меховую шубу, выходит из-за дворца. Значит, проводила очередную ревизию погребов. Правильно. Слуг здесь надо постоянно проверять. Вороватые они больно. У нас в замке подобного никогда не бывает. Хотя, может, потому и не бывает, что матушка всех в железной перчатке держит, никому волю не дает. Василиса, между тем, подошла ко мне и порывисто обняла. «Ты же говорила, что на несколько дней уезжаешь». Я довольно улыбнулась. «Слава богам, я ошиблась! Знакомься, это Эли, моя тетушка. Ты ведь не будешь против, если она немного погостит здесь? Эли, позволь тебе представить Василису, царицу России». «Конечно, не буду!» Улыбка подруги была искренней и сияющей. «Добро пожаловать в Китишград, Эли!» «О, благодарю! У вас тут так чудесно! Я будто в волшебную сказку попала!» «Надо же, как у тети глаза от возбуждения искрятся!» «Рада слышать. Давайте пройдем во дворец. У нас сегодня очень уж морозно». «Лена!» А вот и Елисей. Одет в домашний велюровый костюм. Значит, на сегодня послов не ожидается. «Ты так быстро вернулась? Признаться, мы с Василисой боялись, что потеряем тебя еще на месяц». Я расплылась в довольной улыбке. «Не дождетесь. Кстати, позволь представить тебе мою тетушку, Эли. Эли, это Елисей, правитель России». Поселили Элеонору неподалеку от моих покоев. Я боялась, что она будет недовольна предоставленной ей комнатой, так как дома обитала в гораздо более удобных, а главное, больших апартаментах. Но тетя сияющим взглядом оглядела помещение, заявила, что просто в восторге, и потащила меня осматривать город. Китиш был древним и славным городом. Весь застроенный деревянными домами, он поражал впервые видевших его путешественников необычными резными узорами на стенах, дверях, окнах дворцов знати и домов обычных людей. Первый раз, познакомившись с этой зодчей музыкой, я пришла к мнению, что город — живое существо, наполненное своей непонятной мне, защищающей жителей магией. Дерево было тут основным строительным материалом. Дерево, оно живое, дом из дерева и защитит своих хозяев, и сил придаст. Объяснил мне как-то один из слуг. На мое возражение, что камень от пожара предохранит намного лучше, мужчина только снисходительно усмехнулся. «Вы, госпожа ведьма, видать, издалека к нам прибыли. В Ките же пожаров никогда не бывает. Дерево и город людей хранят». И правда. Как это ни удивительно, но за все время моего пребывания на посту ведьмы в Китиже не случилось ни единого пожара. Сначала я удивлялась, но потом списала все на магию города и стала относиться к этому как к должному. И вот теперь я выступала в качестве гида, показывая Элеоноре все достопримечательности столицы. Тетушка шла, буквально раскрыв рот от удивления. Ее голова так и крутилась во все стороны. На площади Семи Богов выступал гусляр. Несмотря на холод, народу вокруг собралось немало. Элли решительно потянула меня в ту сторону. Народный певец как раз закончил одну балладу и начал другую. Надо признать, текст был чудесным, просто завораживал. «Вечер. Воет во дворах вьюга, пакостница. Что тебе внушает страх? Почему не спится? Ночь студена и темна, снег с небес слетает. Почему лежишь без сна? Что тебе мешает? Спи, дружок, закрой глаза, насладись видением. Снег прозрачен, как слеза, в воздухе весеннем. Скоро уж придет капель, и вернутся птицы. А пока же пой, метель. Друг, сомкни ресницы». Примечание. Стихи в книге авторские. Конец примечания. Я слушала, и перед моим внутренним взором развертывалась картина. Звездная ночь, небольшая деревушка, тихий женский голос, нежно поющий колыбельную, обещающий кому-то конец зимы и холодов.